Девушка, послушайте меня, пожалуйста, одну секунду. Я кожаные флинты продаю. Вам продать? Чего? Это Константин Абрамов. Я кожаные флинты продаю. Вам продать? Не слышу, что продаю. Я кожаные флинты продаю. Чего-чего? А скоро, послушай, Певик, а скоро я закопаю на кладбище и тебя. Пошла ты или пошел ты нахуй? И сам там ложись, блядь, и чтоб тебя на земле не было. Ну как тебе, блядь, там где?